в его глазах прочитал понимание ситуации. «Мы что-нибудь придумаем», — ответил ей, «но сначала нужно найти глайдер и посмотреть, в каком он состоянии». «Он там», — указала Айли в сторону, куда он улетел. Видела, как он упал. «Дарс, присмотри за ними», — попросил его. «Схожу, проверю машину». «Будь осторожен», — кивнул он. «Вдруг там еще живые кардакши остались?» Направился к месту крушения, размышляя о том, что теперь делать. Одно дело было найти Дею и Нозу с детьми, и совсем другое — целую группу изгнанников. Глайдер, даже если он еще на ходу, не вместит всех. А бросить их здесь означало обречь на верную смерть. Когда добрался до места падения, картина оказалась не такой ужасной, как ожидал. Глайдер лежал на боку, корпус был помят, но не критично. Двигатели дымились, но не горели. Возможно, машина еще послужит. Активировал аварийные системы и попытался связаться с бортовым компьютером. После нескольких попыток система ответила: повреждение корпуса 23%. Левый двигатель — серьезные повреждения. Правый двигатель работоспособен. Оружейные системы частично повреждены. Возможность полета невозможна. Глайдер поврежден, сообщил им, вернувшись. Айли снова подошла ко мне и взяла за руку. «Знала, что ты нас спасешь», — просто сказала она. Мне приснилось. Глава 17, вернувшись, совсем не ожидал, что Дая с Нозой бросится мне на шею. Не ожидал, что они так быстро признают меня. Мгновение назад смотрели с недоверием, изучая каждую деталь изменившегося облика, а теперь переглянулись, словно приняв какое-то молчаливое решение, и бросились мне на шею. Неловко обнял их в ответ, чувствуя, как их тело дрожат от эмоций и истощения. Тепло их объятий проникало сквозь броню, напоминая о том времени, когда все казалось проще и понятнее. «Рик, это действительно ты!» — воскликнула Дая, голос дрожал от переполнявших ее чувств. Глаза наполнились слезами, которые она уже не пыталась сдерживать. «Мы столько раз представляли этот момент, но думали, что это невозможно. Где ты был так долго?» Горячо выговаривала мне Ноза, не отпуская шеи, словно боялась, что это всего лишь мираж пустыни. «Мы думали, ты погиб. Мы оплакивали тебя, Рик». Попытался что-то ответить, но слова застряли в горле. Столько времени прошло, столько всего произошло. Как объяснить им все, что случилось? Как рассказать о том пути, который привел к такому странному превращению? В их объятиях внезапно почувствовал тяжесть всех пережитых месяцев. Вот и началось, раздался ехидный голос Дарса, который наблюдал за встречей с явным удовольствием. «Теперь понимаешь, почему предупреждал тебя заранее. Женские слезы и упреки — это только начало». «Заткнись», — Дарс огрызнулся на него, но в голосе не было злости. Скорее раздражение от того, что он оказался прав в своих предсказаниях. В глубине души я даже был благодарен за его циничную поддержку. «А нет», — усмехнулся товарищ, принимая воинственную позу. «Мне вчера полчаса высказывали за то, что я не сообщил им о своем возвращении. Теперь твоя очередь выслушивать все их накопившиеся претензии и вопросы. Приготовься к долгим объяснениям, друг». Дарс оказался прав, мне еще долго высказывали. Женщины действовали по очереди, каждая хотела сказать свое слово о том страхе и отчаянии, которые они пережили. При этом среди толпы заметил их матерей, пожилых женщин с суровыми, изможденными лицами. Пришлось выдержать их весьма осуждающие взгляды, полные немых упреков. Даже когда Дая и Ноза, наконец, выговорились и отстранились, они все еще держали за руки, словно боялись, что исчезну как мираж. В их глазах видел столько вопросов, что понял, объяснение потребует не одного часа. Наконец, я смог разглядеть всю группу изгнанных более внимательно. Помимо Даи, Нозы и их детей, здесь еще находилось 4 женщины разного возраста и 3 детей. Самой старшей из женщин было лет 50, самой младшей — едва за 20. Дети выглядели истощенными, но любопытными. «Рик», — тихо проговорила Дая, пристально глядя в глаза. «Что с тобой произошло? Мы слышали разные слухи, но никто не знал правды. Так получилось, что сейчас выгляжу немного по-другому, осторожно начал, но остаюсь все тем же Риком. Тот же разумный, которого вы знаете. Мои чувства к вам не изменились, несмотря ни на что. Понял, что пора показать им правду». Медленно поднял руки и снял тряпку с головы, а затем открыл забрало шлема, позволив им увидеть то, во что превратился. Сердце бешено колотилось в ожидании их реакции. Дая и Ноза синхронно отступили на шаг, их глаза расширились от удивления, и они начали внимательно рассматривать меня. Остальные женщины также приблизились, образуя полукруг вокруг нас. Слышал их приглушенное восклицание и шепот. Кто-то из женщин тихо охнул, прикрыв рот ладонью. «Что с тобой произошло?» — повторила Дая, голос дрожал от потрясения. В ее взгляде читались шок, непонимание и что-то еще, может быть, страх перед неизвестным. «Долгая история», — вздохнул. «Привыкните со временем». Дарс быстро привык, когда впервые увидел меня таким. Главное, я остался собой внутри. «Ты», — прошептала Ноза, не отрывая взгляда, словно пыталась найти в изменившемся лице знакомые черты, те детали, которые помогли бы ей поверить, что это действительно тот Рик, которого она знала. И глаза, они совсем другие, да я не договорила, но понимал, что она имела в виду. Цвет, форма, даже выражение — все изменилось. Дарс, наблюдавший за сценой со стороны, не выдержал и рассмеялся, качая головой. «Видели бы вы свои лица?» — хохотал он. «Да, наш Рик теперь аварец. Бывает и хуже, поверьте мне. Аварец». Растерянно повторила Дая, поворачиваясь между мной и Дарсом. «Это как вообще возможно?» «Расскажу все подробно, когда будем в безопасности», — снова закрыл забрало, скрывая изменившееся лицо. «Сейчас нужно срочно выбираться отсюда. Здесь небезопасно, и не только из-за кардакшей. Вокруг полно крови, и запах привлечет хищников. Скоро здесь появится много тварей пострашнее кардакшей. Ночные охотники уже почуяли запах смерти. Куда нам идти?» — спросила Дая, осматривая пустынный пейзаж вокруг. «В Таргород нам нельзя возвращаться после изгнания, а до ближайшего города. Нас там тоже могут не принять, если узнают о причинах изгнания». «Не в Таргород», — перебил ее. «У нас есть транспорт. Мы можем доставить вас в безопасное место, где сможете начать новую жизнь. Там, где никто не станет задавать лишних вопросов о прошлом». Дая обменялась долгими взглядами с Нозой и видел, как в их глазах недоверие постепенно сменяется осторожной надеждой. Они измучены, истощены двумя неделями скитаний в пустыне, но сейчас в них пробуждалась жизнь. «Отошли от меня к остальным женщинам, чтобы обсудить предложение, а ко мне подошел Дарс с довольной ухмылкой. Видишь? Все не так страшно, как ты думал», и дружески похлопал по плечу. «Это еще не конец истории», — вздохнул, наблюдая за группой женщин.